Глава вторая. Сгорбленная пожилая дама вошла в комнату. У нее были седые волосы, подвидавшие виды фетровой шляпы с потрепанными полями и несколько неуместной и довольно грязной, видимо, пропыленной вуалью. В это жаркое лето она была одета в пальто из искусственного меха под кролик. Покрой пальто был старомодным, и было очевидно, что владелица не расставалась с ним последние несколько десятков лет. Снизу высовывалась неровная кромка черного шерстяного платья. Черные туфли на низком каблуке и потертые черные перчатки довершали картину. Мисс Силвер пригласила гостью присесть. Та слегка запыхалась и немного прихрамывала. Мисс Силвер дала ей время на передышку. Она передвинула кресло на другую сторону от камина, достала свое вязание, которое лежало на маленьком столике, вынула клубок великолепной белой шерсти и начала набирать петли для детской фуфайки. Усевшись в кресло напротив, миссис Смит достала большой носовой платок и стала им обмахиваться. Она все еще учащенно дышала, но вскоре опустила платок и сказала: «Вы должны простить меня. Я очень редко поднимаюсь по лестнице». Голос у нее был хриплым, а манера разговаривать резкой, с еле уловимым лондонским акцентом. Мисс Силвер опустила спицы с вязанием и поинтересовалась: «Скажите, я могу что-нибудь сделать для вас?» Миссис Смит ответила: «Ну, я даже не знаю». Она разгладила кромки носового платка. «Мне нужно посоветоваться с вами». «Да, я слышала про вас от одного моего друга. Ну, не имеет значения кого. Именно поэтому я решила довериться вам». Мисс Силвер, несмотря на свою любовь к вязанию, решила уделить все внимание своей будущей клиентке. Она заметила: «Я не имею представления, кто мог рекомендовать вам меня, но должна предупредить вас, что моя способность помочь вам зависит от того, каким клиентом вы окажетесь и насколько будете искренним». Миссис Смит кивнула головой, впрочем, достаточно сдержанно, и протянула: «Ну, если все дело только в этом...» Мисс Силвер улыбнулась: «Так или иначе, вы должны доверять мне. Я не смогу помочь вам, если вы не будете этого делать. Если вы не доверяете мне, все бесполезно. Как прекрасно выразился лорд Теннисон: либо доверяй мне полностью, либо не верь вовсе». «Мне кажется, немного недовольно», — сказала миссис Смит. «Это взаимоисключающее выражение. Возможно, но вы должны его запомнить. Вы пришли ко мне не потому, что хотели посоветоваться со мной, не так ли? Вы пришли, потому что вам говорили обо мне, и потому что вы решили так или иначе либо довериться мне полностью, либо не верить вовсе». «Почему вы так думаете?» «Потому что именно по этой причине ко мне обращается большинство моих клиентов. Не очень-то легко говорить с незнакомым человеком о своих личных делах». Миссис Смит воскликнула: «Именно так. Они действительно личные. Мне не хотелось бы, чтобы о моих встречах с детективом стало всем известно». Она внимательно посмотрела на мисс Силвер. В стареньком платье из оливково-зеленого кашемира с аккуратно выглаженными оборками, с брошкой из мореного дуба в форме сердечка с жемчугом посередине и немного узких ботинках, мисс Силвер словно сошла с фотографии из старомодного семейного альбома. Настроение гостей произошла удивительная метаморфоза. Ей совсем расхотелось уходить. Не успев понять, что собирается сделать, она услышала собственный голос: «Я, конечно, знаю, что все, о чем я рассказываю вам, дальше не пойдет». «Да, вы можете быть в этом совершенно уверены». Манеры миссис Смит незаметно изменились, а голос стал низким, уже без хрипоты. Она произнесла: «Знаете, вы все правильно сказали. Я действительно пришла, чтобы увидеться с вами. Осмелюсь сказать, что, на мой взгляд, это самое разумное, что можно было сделать». Миссис Смит неопределенно повела рукой. Она была миниатюрным существом, не могла быстро ходить и задыхалась даже тогда, когда ей надо было подняться всего на несколько ступенек. Однако этот слабый, исполненный изящества жест рукой был своего рода ключом к пониманию ее натуры. После этого движения гостья сразу же заговорила, причем акцент ее слегка усилился. «Да, Я собираюсь посоветоваться с вами, но мне трудно начать. Мисс Силлер промолчала, продолжая вязать. В этой комнате побывало много клиентов. Некоторые из них были ужасно напуганы, с другими приключилась какая-то беда. Третьи отчаянно нуждались в доброте и ласковом участии. Миссис Смит, казалось, не подходила ни под одну из этих категорий. У нее явно уже имелся какой-то собственный план, в соответствии с которым она и собиралась действовать. Если ей понадобится что-нибудь сказать, она обязательно скажет. Если же решит, что слова будут бессильны или могут как-нибудь повредить, то не вымолвит ни слова. «Послушайте», — быстро прошептала она, — «вот в чем дело. Мне кажется, что кто-то хочет меня убить». Некоторое время мисс Силвер молчала, затем спокойно и твердо спросила: «Какие основания у вас имеются для подобного утверждения?» Руки в черных перчатках решительно сжали на свой платок. «Кое-кто мне на обед подал суп, но я не успела его попробовать, к счастью, потому что он был немного пролит, и в лужицу залетела муха. Она сначала ползала, а позже сдохла». «А что произошло с оставшейся частью супа?» «Эту часть вылили». «Кто?» «Женщина, которая его мне принесла. Я сказала ей, что с этим блюдом что-то не то, и она выплеснула его в раковину в ванной комнате». «А раковина была в ванной комнате?» «Да. Мне тяжело подниматься по лестницам с тех пор, как со мной произошло несчастье. И если помещение, в котором можно вымыть руки, находится поблизости, это очень удобно». «Значит, все это сделала женщина, которая принесла вам суп. Что она собой представляет?» «Ну, ее можно назвать сиделкой или помощницей. Поскольку я иногда не в состоянии обслужить себя, она мне помогает. Я думаю, вы могли бы начать расследование с нее, поскольку у нее есть прекрасная возможность подсыпать мне яд». Мисс Силвер отрывисто бросила: «Вам следовало сохранить хотя бы остатки супа и отдать его на анализ». «Тогда мне и в голову подобное не пришло. Знаете, это был суп из шампиньонов. Я подумала, что все дело в них. Не то, что моя сиделка. Да вообще, сказала, я думаю, что хорошая кухарка умеет отличить поганку от хорошего гриба». Мисс Силвер ничего на это не ответила. «Вы мне намекнули, что этот случай был не единичным. Что с вами еще произошло?» Карие глаза внимательно взглянули на мисс Силвер. Последовала небольшая пауза, после которой миссис Смит сказала: «Потому что после этого со мной стали твориться невообразимые вещи. А когда с вами что-то происходит, вы поневоле начинаете задумываться, не так ли?» Терпение мисс Силвер явно заканчивалось. Она очень серьезно, но без гнева сказала: «Если было несколько инцидентов, я спрошу вас о каждом из них, начиная с первого и заканчивая последним. Когда вы рассказывали мне об эпизоде с грибным супом, вы упомянули о том, что у вас появились какие-то подозрения?» «Да, это так. И в то же время не совсем так. Сначала я совершенно об этом не подумала. Если вы имеете в виду это, тогда, пожалуйста, начните с самого начала по порядку». «Я, пожалуй, начну с несчастного случая, который произошел шесть месяцев назад». «А что случилось?» «Это произошло ранним вечером. Уже было достаточно темно. Во всяком случае, в это время обычно включают электрические лампы. Я не очень помню, как все случилось. Первое, что я осознала, я лежу в холле со сломанной ногой. Кажется, но я не могу в этом поклясться, меня толкнули. И я не могу не думать, что было именно так». «Вы считаете, вас кто-то толкнул?» «Толкнул. Или сделал подножку, все равно, как это назвать. И бесполезно спрашивать меня, кто мог это сделать, потому что во всем доме я была одна. Не было рядом никого, кто бы мог это сделать». Мисс Силвер подсказала: «Вы говорили, что затем с вами произошло что-то еще. Суп, как я вам уже сообщила. А потом?» Легкая тень, как облачко, набежала на лицо миссис Смит. «Затем были снотворные таблетки. После этого я поняла, что мне надо прийти повидаться с вами. Доктор давал мне снотворное, когда я сломала ногу, но я не очень приветствую подобные вещи. К ним можно быстро привыкнуть, и потом без них уже нельзя будет обойтись. Я видела многих, кто впал в зависимость от них. Я никогда не принимала это лекарство просто так. Только тогда, когда боль становилась невыносимой. Как-то раз я долго не могла уснуть. Знаете, иногда меня мучает бессонница. Флакон был заполнен таблетками наполовину. И я предполагала, что за 6 месяцев приняла примерно 6 или 7 пилюль. И вот я решила выпить снотворное. Я высыпала таблетки на ладонь, смотрела на них и никак не могла понять, в чем дело. Когда я в последний раз принимала эти таблетки, то обратила внимание, что все они были одинакового цвета и формы. Теперь же я увидела, что некоторые таблетки отличаются от других. Я долго не могла решить, какую же таблетку мне принять. Ту, что побольше, или ту, что поменьше. Я смотрела на них минуту или другую, после этого высыпала их обратно в бутылочку. Меня стал бить озноб. И я не могла понять, в чем дело. Ведь и окно, и форточка были закрыты. Мисс Силвер откашлялась. Если мои слова не покажутся вам обидными, мне все это кажется чрезвычайно несерьезным. Миссис Смит в сердцах воскликнула. «Да, конечно. И мне бы так же показалось. Но я не могла думать иначе. Особенно после того, как увидела такие разные таблетки». «Все это произошло недавно? В пятницу ночью?» Мисс Силвер опустила вязание, подошла к журнальному столику и взяла тетрадь с глянцевой обложкой синего цвета. Положив ее на колени, она начала писать не карандашом, пометив наверху страницы «Смит». Сделав это, она произнесла: «Перед тем, как мы расстанемся, мне хотелось бы получить от вас подробное описание ваших домочадцев и узнать их имена. Только их настоящие имена, пожалуйста». Миссис Смит заметно заколебалась. «Почему вы так говорите?» Мисс Силвер послала ей улыбку, которая обезоруживала многих клиентов. «Я не уверена, что ваша настоящая фамилия Смит». «То есть?» Карандаш остановился. «Как только вы вошли в эту комнату, я поняла, что вы играете какую-то роль. Вы не хотели, чтобы вас узнали, словно представляли кого-то другого. Того, кто сильно отличается от вас». Миссис Смит сказала насмешливым голосом. «Если это выглядело неубедительно, где же вы сразу почувствовали фальшь?» «Почерк», — заметила мисс Силвер. «Он является основной чертой характера. Ваш, если можно так сказать, совсем не предполагал дальнейшего появления именно миссис Смит. Да и бумага, на которой было написано письмо, никак не могла использоваться на вашей службе». «О, это было очень глупо с моей стороны. И ваш голос, акцент в нем явно ненатуральный. Что-нибудь еще?» «Да». «Миссис Смит не стала бы, я думаю, закрывать лицо вуалью. Мне пришло в голову, что вы почему-то не захотели показывать мне свои глаза. Вы словно боялись, что могу их узнать». «И вы меня узнали?» Мисс Силвер засмеялась. «Ваши глаза нелегко забыть. Вы спрятали их, насколько это возможно. Но вам необходимо было повидать меня, поэтому вы и пришли ко мне. Поглядеть на меня и проконсультироваться со мной. Вам мастерски удалось изменить голос. Акцент, хрипота и все такое. Но, несмотря на все это, в один момент вы себя выдали. Это был, я поняла, привычный жест, который вы часто использовали, когда играли роль миссис Элвинг в «Привидениях». Вы подняли и сразу же опустили левую руку. Конечно, это очень незначительная деталь, но она о многом может сказать. Мне она сразу же напомнила тот спектакль, на котором я когда-то была. Когда вы сделали этот жест рукой, я поняла, что вы Адрианна Форд. И тут Адриана засмеялась чарующим мелодичным смехом. Я поняла, что допустила промах. Но, тем не менее, думала, что держалась достаточно хорошо и убедительно. Это замечательное пальто мне дала моя прислуга. И шляпу тоже. Честно говоря, я считала, что это настоящий шедевр, вуаль и все такое. Меня беспокоили только мои глаза. Они выделяются на всех моих фотографиях. Продолжая говорить, Адриана сняла шляпу, а вместе с ней и седой парик. Под ним оказались ее настоящие волосы. Великолепного, рыжего, тициановского оттенка. Она засмеялась. «Ну так лучше, не правда ли? Конечно, парик не сочетался с той одеждой, которую мне пришлось надеть, а также с отсутствием макияжа, но другого у нас не было. Мне не очень понравилось смотреть на вас через эту проклятую вуаль. Костя бросила шляпу вместе с париком в кресло и выпрямилась. Сутулости как не бывало. Больше не было ни миссис Смит, ни миссис Элвинг, ни леди Макбит, ни нежной и утонченной Джульетты. Несмотря на способность к изменению внешнего вида, перед мисс Силвер сидела уже пожившая женщина, которая в течение продолжительного времени пользовалась бешеной популярностью. Мисс Силвер видела ее прекрасные карие глаза, длинные пушистые ресницы, но она обратила внимание на то, что на этих замечательных глазах и очертаниях изящного рта сказались и бессонные ночи, и какая-то странная нерешительность, которая, тем не менее, заставила Адрианну Форд придумать весь этот план с миссис Смит и доверить свои проблемы незнакомому человеку. «Возможно, теперь вы дадите мне те указания, о которых я просила вас раньше?»